Крейг Олсен, редактор Юлия Афанасьева. Безумие. Интернациональная команда из 60 космонавтов ожидала посадки на Красную планету. По задумке инвесторов, через несколько лет она станет домом для тысяч землян. Люди веками мечтали о покорении Марса. И, наконец, первая группа рабочих оказалась в шаге от строительства гражданской инфраструктуры на новых землях. У тех, кто впервые совершал далекий перелет, на лице и в поведении читалось волнение. Оказаться на другой планете – это не то же, что и переехать в другую страну. Маркос, командир бригады, старался поддерживать таких ребят. «Каждый из вас должен понимать, что попал в команду, которая заложит фундамент для первого поселения». Речь была громкой и уверенной. «И мы сделаем это здесь, на Марсе. Ваши предки, да и не только они, гордились бы вами. Так что давайте без соплей и трясущихся ручонок. Все мы профессионалы, и в любом случае добьемся того, что от нас требует руководство». Мужчина сделал паузу и с улыбкой добавил. «Другого выбора у нас нет». Вскоре Маркос продолжил. «Приземление через 15 минут. Приготовьте личные вещи и не забудьте скафандр». За полгода, что длится вахта, команда обязана закончить первый этап строительства. По истечении месяца необычные условия труда стали рутиной. Никто особо не волновался, ведь к этому времени процедура была отлажена до автоматизма. После работ на поверхности необжитой планеты все возвращались на базу, где снимали тяжелую экипировку и отдыхали. Станция была защищена от редких метеоритов сверхпрочной крышей, а внутри находились помещения на любой вкус. Оранжерея, комната для сна, игровая, переговорная. Здесь старшие смены бригадир обсуждали ход работ и насущные проблемы. Если для выговора или обсуждения хорошей новости требовалась вся смена, то в переговорной легко вмещалось 10 человек. Всего на Марс прилетело 6 таких смен, в каждой из которых насчитывалось 8 рабочих, старший и механик. Каждая группа работала на поверхности раз в 2 дня по 8 часов. Потом люди отсыпались, ремонтировали оборудование или развлекались настольными играми и кино. Помимо прибывших, на базе находилось 16 человек персонала. 2 повара, 1 научный специалист, садовники, уборщики, техники, медики и руководитель базы с помощником. Обычно занимающего эту ответственную должность называли капитаном. Все штатные сотрудники базы также менялись каждые полгода, но их заселение произошло на 3 месяца раньше строителей. Разгрузив оборудование с транспорта, рабочие приступили к выполнению своих обязанностей. Необходимо было расчистить местность от камней и углубиться в грунт для возведения сейсмостойких построек. Иногда техника подводила, и приходилось браться за ручные перфораторы или решать технические проблемы на месте. Рабочие были распределены по внушительной площади и, как правило, работали парами. «Фил, как думаешь, нам удастся наткнуться на развалины?» – спросил Йонг, выходец из Южной Кореи. «Может быть. Было бы любопытно поглазеть, что тут строили до людей». Каждый мог настроить отдельную линию связи с базой или со сменой, а также приватно поболтать с напарником. Если сигнал поступал от старшего, то все немедленно переключались на нужный канал. «Ты же слышал, что именно здесь нашли?» «Слышал что-то», – остраненно ответил Фил, продолжая контролировать работу оборудования. «Мой старший брат уже бывал здесь. Он, кстати, довольно известный ученый. У него даже интервью брали». «Ты не говорил об этом?» «Не хочу, чтобы парни думали, что я тут по блату», — улыбнулся кореец. «Понятно. Ну и что он тут делал?» «Его и других умников вызвали после того, как при добыче рения нашлись древние руины. Между прочим, эта новость облетела весь мир». «Во-во», — поддержал разговор Фью. «Про этот случай я как раз и слышал. В общем, археологи нашли несколько оснований несущих стен». «И все, что ли?» «Вроде да». Фил не удивился, а Йонга, тяготеющего к истории и науке, это немного задело. «Ну, сам подумай. Оказывается, на Марсе была жизнь. Это ли не чудо?» «Чудо, Йонг, чудо. Ты только не забывай, что у нас есть работа. Если моя зарплата каким-то чудом уменьшится, я обвиню в этом тебя». «Не переживай. Мы идем по графику». «Так, и что дальше-то? Что тебе брат рассказал?» Йонг внутренне ликовал. Ему все же удалось заинтриговать напарника. «Сейчас они выясняют, из-за чего погибла целая цивилизация, когда-то жившая на Марсе». «Слушай, познакомь меня со своим братом». «Тебе это зачем?» – озадаченно спросил Йонг. «Я тоже хочу делать вид, что ищу ответы, и получать за это зарплату». Йонг ухмыльнулся. «Это не так устроено, Фил. Работа проще в физическом плане, но мозгами там все же надо шевелить». «Эх!» – наигранно вздохнул Фил. «Говорили мне родители, учись, сынок, получай образование, а я забивал». «Да не расстраивайся ты так. На самом деле у нас неплохая работа. Ну, по крайней мере, деньги платят хорошие». «Дьявол!» – неожиданно прорычал Фил. «Что там? Ты опять эту чертову прокладку пробила. Масло сочится. Придется вручную корячиться. На месте не устраним?» «Нет», – уныло ответил Фил. «Нужно разбирать полностью». Доработав смену, Фил в ожидании дежурного транспорта спросил у Йонга. «Слушай, а вот все-таки интересно, почему жители Марса вымерли? Думал, тебе все равно». Покосился на него азиат. «С одной стороны, мне, как и всем, плевать. А с другой, человечество же вполне может повторить ошибку. Скорее всего, так и будет. А уже есть версии?» «Да, несколько. Возможно, что марсиане погибли из-за масштабного катаклизма, либо какая-то болезнь всех выкосила. А может, они улетели на другие, пригодные для жизни планеты. Например? Например, на Землю. Ты серьезно сейчас?» «Да. Мой брат говорит, что такой вариант обсуждается на самом высоком уровне». «Подожди, подожди. То есть ты хочешь сказать, что земляне – это бывшие марсиане?» Удивляясь, спросил Фил. И он улыбнулся и, пожав плечами, спокойно сказал. «Кто знает». В этот момент подъехал транспорт и отвез их на базу. Время шло. Сменилась команда, обслуживающая станцию и рабочих. Новый персонал принял посты и уже месяц как выполнял свои обязанности. Строители работали с небольшим опережением, но бригадир все равно их подгонял. Техника иногда ломалась и тут же ремонтировалась, однако Маркос все равно переживал. Существовала вероятность, что какое-то оборудование выйдет из строя окончательно, процессы замедлятся и сорвется план, а невыполнение плана отразится на кошельке каждого. Группа изображала энтузиазм, но только когда командир находился поблизости. На местах же сверхрвения не проявляла. Во время работы Фил наткнулся на следы разрушенного сооружения. Из грунта показался монолит явно искусственного происхождения. Было тяжело представить истинный размер глыбы. Возможно, это вообще относительно небольшой сегмент. В любом случае, исправная техника способна превратить даже подобную постройку в марсианскую пыль. Но сначала необходимо сообщить о находке. «База, я Фил. Я в шестом квадрате. Кажется, тут развалины». «Принял. Передам Маркосу. Он прибудет примерно через час для подтверждения». В ожидании руководства Фил и Йонг решили рассмотреть найденный объект подробней. Они подкопали еще, углубившись в грунт. А затем отошли и взглянули на монолит вновь. Йонг почти не удивился. Раньше подобные блоки находили на Земле. Оказавшись поблизости от руин древней цивилизации, он почувствовал легкое разочарование. Йонг отстраненно произнес: «Ну вот мы и наткнулись на развалины». «Да», – выдохнул Фил. «Только я вот не ощущаю себя тем, кто прикоснулся к чему-то древнему. Я тоже». Фил все же подошел вплотную и прикоснулся к монолиту. «Единственное, что любопытно, это как такие штуки делали. В древности похожие блоки создавали и на Земле. И с помощью каких технологий?» Йонг задумался и после паузы медленно ответил. «До сих пор никто не знает точно». Фил машинально посмотрел вниз. Среди множества мелких камней под ногами в глаза бросался предмет необычной формы. Огранка, так же как и монолита, была механической. Фил поднял его и продолжил пристально рассматривать сквозь прозрачный стеклопластик шлема. «Эй!» – окликнул Йонг. «Даже не думай его брать с собой на базу без проверки». «Классный сувенир», – тихо произнес парень. «Фил, ты слышишь?» «Да, да, я обязательно проверю его». Когда старший смены и бригадир прибыли, Йонг, указывая на развалины, спросил. «Что будем делать, босс?» Маркос немного подумал, рассматривая причину вызова. «Если мы сообщим о находке, работы встанут», – рассуждал командир. «Парни», – обратился он к рядом стоящим. «Как вы считаете, оно того стоит?» Мужчины посмотрели друг на друга. «Скорее всего», – отреагировал Фил спустя пару секунд. «Это просто часть огроменного блока. Такие уже здесь находили. Он не представляет ценности, а значит...» Он мгновение подумал. «Значит, ни к чему тормозить работы». Командир посмотрел на двух других рабочих и спросил. «А вы как думаете?» Оба признались, что задерживаться здесь нет никакого желания. В итоге Маркос решил оформить ложный вызов, и работы продолжились. По прибытии на базу Фил не забыл про находку. Не заходя в жилой отсек, он положил найденный предмет в секцию для проверки. Компьютер выдал. «Вредных веществ, патогенов, опасного для жизни уровня радиации не выявлено. Предмет безопасен для человека». Фил немного прибодрился от такой новости, после чего зашел внутрь, снял скафандр и удалился для отдыха. У себя в комнате он подумал, что потом на Земле неплохо бы выяснить, стоит ли эта штука каких-нибудь денег. Если нет, то это и вправду неплохой сувенир. Через несколько дней Маркос созвал собрание. Каждая из шести групп информировалась в разное время. Когда смена Фила и Йонга собралась в переговорной, Маркос заявил. «Я уже говорил это другим и повторюсь вам. Все вы прекрасно знаете, что наши дела идут неплохо. Даже с учетом незначительных остановок, мы способны закончить работу раньше срока. И в связи с этим высшее руководство подготовило для нас приятный сюрприз. В общем, в случае успешного завершения плана, нам разрешается вернуться домой раньше, без сокращения гонораров. То есть нам заплатят так же, даже если мы вернемся на Землю на месяц раньше?» «Верно. Правда, месяц – это чрезмерно оптимистично. Но на пару недель, я думаю, можно рассчитывать. Главное не расслабляться. Если все сложится хорошо, и мы вернемся домой раньше, то следующую вахту строителей я проинформирую прямо на Земле». Фил, так же как и другие, внимательно слушал командира, машинально теребя в руке свой амулет, найденный у руин артефакт. Кто-то из смены довольно произнес. «Вот это я понимаю, сюрприз!» Несколько мужчин поддержали высказывание кивками. Новость действительно воодушевила всех. За несколько месяцев практически безжизненная планета и монотонная работа уже изрядно надоели и стали раздражать. «И еще», – продолжил Маркос, – «давайте притормозим с алкоголем. Я понимаю, что вы устаете, и морально в том числе, но за отдых вам бы никто не заплатил. Будьте посерьезней, нам осталось совсем немного. Рихард, Сергей, если вы подружились с поварами, это не значит, что самогон можно варить в промышленных масштабах». Несколько человек ухмыльнулись, покосившись на варщиков, сильно удивленных осведомленностью начальника. «Если дело дойдет до выхода на поверхность в алкогольном опьянении, то будут последствия. Это я гарантирую. Помните, космос ошибок не прощает. Если…» Неожиданно, во время выговора босса, предмет в руке Фила изменил форму. Он почувствовал это и поднес его ближе к глазам, чтобы рассмотреть. В это же мгновение из артефакта вышла струйка дыма. Фил раскашлялся, привлекая внимание всех присутствующих. Его сосед, Йонг, почувствовал неприятный запах, напоминавший горение серы. «Что за вонь?» – возмутился он. Фил не мог сформулировать мысль из-за непрекращающегося кашля. Но, подняв артефакт, все же сбивчиво сказал. «Босс, эта штука выпустила дым!» Главный тотчас нажал кнопку блокировки и заизолировал помещение. «Что это за хрень у тебя в руке?» – зарычал Маркос. «Я нашел ее на поверхности!» Вершение продолжалось. «Когда мы вернулись на базу, я проверил ее. Компьютер сказал, что она безвредна!» «Если ты притащил какую-то чуму, я прикончу тебя раньше заразы! Ты понял меня?» «Босс, но компьютер же сказал!» «Да мне плевать, что сказал компьютер!» В этот момент запах серы распространился по всей комнате и добрался до всех присутствующих. По громкой связи раздалось. «Маркос, что у вас там стряслось?» Это был ответственный базы, капитан Роук. «Возможно, у нас заражение. Рабочий принес что-то похожее на камень с поверхности», сообщил бригадир в рацию. «Прими меры и сделай все возможное, чтобы выяснить, так ли это». «Черт», — с досадой протянул Роук. «И кто этот сверхразум?» «Один из моих. Я сам с ним разберусь. Делай, что должен». «Хорошо. Буду действовать согласно инструкции. И да, держи меня в курсе, если что-то изменится». «Понял. До связи». В комнате воцарилось молчание. Каждый хотел высказать Филу, что о нем думает. Возможно, даже врезать ему. Но что это изменит? Если в дыму действительно содержался какой-то опасный патоген, то словами или даже расправой ничего не изменить. Сейчас главное – дождаться вердикта капитана. За два часа никто не заметил изменений в самочувствии. Маркос докладывал о положении дел каждые полчаса. Вскоре после очередного отчета Рок заявил: «Никаких вредных веществ не обнаружено». Запертые переглянулись. И тогда командир задал волнующий всех вопрос: «Тогда что вышло из этой штуковины?» Маркос смотрел на артефакт, лежащий на столе рядом. «Я удивлен не меньше тебя», – признался капитан. «Но в воздухе не содержится ничего опасного». «Проверь еще раз». «Уже». «Ты хочешь сказать, что сейчас просто откроешь дверь?» «Нет, так делать нельзя. Возможно, артефакт произвел какое-то новое химическое соединение, не открытое еще нашей наукой». «Вот и вернулись пораньше», – проворчал кто-то из рабочих. Ответственный продолжил: «Не стоит паниковать. Может быть, это вообще что-то из разряда протухло. Похоже на то по вашему описанию». «Будем надеяться. Так что, мы ночуем здесь?» «Да, будет лучше, если мы понаблюдаем за вами еще». «А кислород?» «Я сразу же отключил вентиляцию, но подачу не останавливал. В общем, вы не задохнетесь, а гадость, если она есть, не распространится». «Ну хорошо. Лучше остаться здесь, тут я согласен. Как появится что-то новое, сообщи». Еще сутки рабочие провели в изолированном помещении, но все было по-прежнему, кроме того, что животы начало сводить от голода. В итоге двери открылись, и отделение вернулось к прежнему режиму, но при условии, что общение с другими сменами будут исключены. Маркос руководил рабочими по связи, а вдохнувшие принимали пищу отдельно ото всех. Боязнь неведомой космической болезни витала в умах сотрудников базы. Спустя время единственный ученый в тандеме с механиком смогли разобраться в найденном артефакте. Он доложил, что это искусно сконструированное устройство внеземного происхождения, способное реагировать на колебания или касания, и что в него встроен датчик, похожий на маячок. «То есть?» – решил уточнить стоящий рядом Маркос. Его рот и нос скрывал респиратор. «При срабатывании оно передает сигнал куда-то». «Да, эта штука, то есть дым, со временем может вырабатываться вновь за счет ядра. Его устройство человеческой науки неведомо. Остальное, думаю, вполне можно произвести на Земле». «Мы активировали маячок», – констатировал Маркос. «Скорее всего». «И кто должен прилететь на сигнал?» «А это вопрос, на который я сам бы хотел узнать ответ». Ученый улыбнулся и после паузы добавил: «Да не переживай, Маркос, я просто шучу. Скорее всего, это устройство принадлежит той мертвой цивилизации, развалины которой уже находили». «Тогда почему все превратилось в прах? А эта штука не то что не истлела, а еще и работает». Улыбка с лица ученого вмиг исчезла. «Слушай», – растерянно заговорил он. Судя по всему, такая мысль обошла ученого стороной. «Давай-ка я с ней еще поработаю, и если что-то выясню, сообщу». «Ну а что с дымом?» – не отставал Маркос. «Для чего он?» Ученый пожал плечами. «Возможно, он необходим для поддержания работы, ведь механизм активировался спустя столько времени». «Очень много условностей. А что говорят на Земле?» «В принципе, я уже пересказал тебе их предположения. И да, несмотря на отсутствие каких-либо симптомов у вашей команды, они будут более внимательно относиться к докладам Роука». «Это правильно». Фил видел далекие звезды. Он понимал, что летит по бескрайнему космосу немыслимо быстро. Скорость вызывала чувство тошноты, но он ничего не мог поделать. Тело не слушалось, а мозг мог только воспринимать происходящее. Вдалеке парень разглядел движущиеся точки. Спустя мгновение он оказался внутри какого-то космического объекта. Корабль не был похож ни на один известный ему. Напротив Фила находилось нечто с горящими белым светом глазами. Оно не имело рта и носа. Морда была вытянута, а бугристый лоб и затылок удлинены. Существо лишь отдаленно напоминало человека. Кожа на открытых участках тела была светло-синей, на кистях по 4 пальца. Ноги имели 2 соединяющих сустава. Нижнее колено было отведено сильно назад. Оно было выше Фила на 2 головы. Нечто перевело взгляд на него. В этот же миг парень почувствовал головную боль. На виски начало давить, а в глазах все закружилось. Цвет глаз существа моментально сменился на красный. Оно озлобилось, и оно не терпело иную форму жизни. Фил это чувствовал всем своим естеством. Беспричинная ненависть пришельца витала и будила в парне первобытный страх. «Только мы имеем право жить», — угрожающе прорычал голос существа в его голове. Фил проснулся. Складывалось ощущение, будто дурной сон сказался и на физическом самочувствии. Тело слегка ломило. Он встал, чтобы умыться. В отражении Фил увидел небольшие синяки под глазами и легкую испарину на лице. А странное чувство постороннего присутствия не отпускало. Он ополоснул лицо. Через час его смена и выход на поверхность. Несмотря на внешнюю усталость, спустя пару минут Фил уже чувствовал себя нормально. И даже бодро. Парень не мог соотнести внешние признаки изнеможения и внутреннюю энергию. По неведомой причине в крови начал вырабатываться адреналин. Фил протер лицо, повесил полотенце и в этот момент услышал: «Ты должен убить их». Тихий голос казался грубым и агрессивным и был сильно похож на тот из страшного сна. Фил тут же обернулся, глянул на вход. Заперто. Никого. «Мы близко. Ты должен служить нам. Убей их». «Кто ты?» С ужасом обратился Фил в пустоту. Но голос не слышал его и без остановки повторял практически одно и то же. «Ты должен служить нам. Убей их». В дверь постучали, и голос сразу пропал. Фил открыл. Это был Йонг. «Нам пора, выха!» Он остановился, так и не договорив. «Что с тобой?» Фил немного подумал. Глаза бегали. Он явно нервничал, и Йонг это видел. «Уснул, а будильник не услышал. Представляешь? Только сейчас проснулся. Думал, смену проспал». «Я не про то, что ты до сих пор разгуливаешь в одних трусах. Я про твое состояние. Ты странно выглядишь». «Приснился дебильный сон, как будто...» Он вздохнул, вспоминая. «Как будто меня хотят убить какие-то разумные твари, если я не выполню их приказ». «Слушай, мне тоже снилась какая-то дурь. Правда, я не помню, какая именно. Может, это из-за...» «Ну все», – перебил Фил, одеваясь. «Нам пора на выход, а то босс будет не в восторге, если мы опоздаем». Вскоре Фил и Йонг надели скафандры и вместе с остальной сменой вышли на поверхность. Все уселись в служебный транспорт, следующий к рабочим участкам. Голоса больше не мешали Филу, и они с Йонгом трудились в обычном режиме. Переведя связь на закрытую линию, Фил спросил: «Слушай, какова вероятность, что дым все же как-то влияет на нас? С чего вдруг такие мысли? У меня начались проблемы со сном. Знаешь, за несколько месяцев вдали от цивилизации у кого угодно они начнутся. Но ты же сам хотел мне сегодня об этом сказать». Возникла пауза. «Это когда? Когда ты зашел ко мне?» «А, да у меня живот вчера крутило. Я подумал, что ты тоже из-за этого не выспался». «С пищеварением у меня все хорошо. Но тогда это от усталости. Возможно». Они продолжили работу, но Фил казался слишком задумчивым. Йонг не выдержал. «Если тебя что-то тревожит, лучше выговориться, не держать в себе». «Да я тут подумал, а что если живущую здесь цивилизацию истребила другая, более развитая раса? Я думал, мы уже забыли про эту тему». Но Фил пропустил слова Йонга мимо ушей и продолжал делиться мыслями. «Твой брат случайно ничего не говорил про истребление?» Йонг решил поддержать друга, тем более подобные темы всегда интересовали его. «Истребили? Ну, нет». Улыбаясь, протянул Йонг. «По крайней мере, он таким не делился. И даже если брать этот вариант за рабочую версию, то нужен мотив. Какой-то повод, понимаешь? Можно представить, что те крутые ребята захотели поработить марсиан. Или поэкспериментировать над ними. Или даже просто изучить их». Рассуждал Йонг. «Но чтоб беспричинно истребить целый мир просто так, это вряд ли. Ну и жирный плюс к моей теории. Ученые не нашли никаких признаков войны. Ни радиации, никаких следов на развалинах. Ничего». «А что, если мотивом служит простая конкуренция?» «Поясни». «Может, тот, кто истребил жизнь на Марсе, боится допустить, что другая цивилизация сумеет развиться до слишком высокого уровня, а потом окажет сопротивление или даже нападет первой. Чтобы не допустить подобного, они уничтожают цивилизации заранее». «Фил», – удивленно обратился Йонг. «Ты меня удивляешь. Это достойная гипотеза. Возможно, по ней кто-то даже напишет комикс». Пошутил кореец. В какой-то момент Фил и сам поверил, что несет какие-то глупости. Раньше он не задавался подобными вопросами, а сейчас на него что-то вдруг нахлынуло. Откуда такая заинтересованность взялась, он догадывался. Идея об истреблении марсиан пришла из сна. Но после общения с Йонгом Фил все же успокоился. Долгое нахождение на другой планете и однообразное времяпрепровождение все же влияет на психику. Вернувшись к себе в каюту, Фил решил немного подремать. Закрыв глаза, он вновь услышал голос. «Ты должен убить их». Испугавшись, он резко открыл глаза. Голос вернулся. Фил постарался не паниковать и проанализировать свое состояние. Он заметил, что голос звучал, когда никого не было рядом. Скорее всего, у него едет крыша. Но отчего? Из-за дыма или же из-за одичания? Чтобы убедиться, что голос слышен только когда он один, Фил решил выйти к людям. Но как только он захотел подняться с кровати, оказалось, что тело не слушалось. Его сковало, будто сонным параличом. Только в этот раз все было реально. Он точно знал, что не спит, но при этом не контролирует свое тело. «Убей всех! Убей!» Голос становился все громче и все злее. «Убей! Убей!» Фил боролся с чувством невероятного гнева. Но такая борьба вызывала физическую боль. Воспротивиться голосу было невозможно. В какой-то момент Фил перестал бороться. И вдруг боль ушла. Стало легко. Силы вернулись и даже многократно возросли. А мир... Мир вокруг изменился в мгновение. Он стал невыносимым, омерзительным и враждебным. Валя покинула Фила. Он вышел в коридор. Взгляд пал на ничего не подозревающего коллегу. Фил сжал кулаки и решительно направился в его сторону. Вдруг раздался чей-то знакомый голос. «Эй, Фил!» – крикнул кто-то со стороны. «У тебя звонок с земли!» Он остановился. Желание убивать без какой-либо причины взяло над ним верх. Это пугало. «Ты оглох, что ли?» «Я иду, иду», – тише повторил он. На следующий день Йонг и Фил трудились на прежнем месте. Работа шла без проблем. Техника не ломалась, а план шел к завершению. Вот только голос, видение и ощущение приближающейся беды не давали покоя Филу. Раздумывая над тем, чтобы пожаловаться на свой недуг приятелю, он продолжал работать. В один момент он, решившись, поднял взгляд, но Йонга поблизости не было. «Йонг! Йонг! Ты где? Отзовись!» Фил зашел за ближайшую возвышенность и заметил там Йонга, который уставился в одну точку. Фил спросил. «Эй, ты чего?» Йонг молча указал на грунт. Под ногами лежал артефакт, точно такой же, как и первый. «Черт возьми, опять эта хренотень!» Раздраженно произнес Фил. «Я заметил, как оно упало сверху». С каким-то безразличием сказал Йонг. «Что? Как?» Фил запнулся. «Как это возможно?» Йонг поднял предмет, даже не думая отвечать. В ту же секунду Фил вновь услышал голос. «Ты должен убить их! Убей! Убей! Убей!» Фил зажмурился. Боль сковала тело. Виски будто вонзились сверла. Хотелось поскорее заткнуть голос, причиняющий боль. Но он будто залез под мозговую кору, ломая личность, ломая взгляды на все происходящее. Голос забирал волю. Ярость росла. Сопротивляясь зову, Фил сквозь зубы признался Йонгу. «Кажется, меня нужно изолировать. Мне...» Лишаясь контроля, говорил он. «Тяжело сдерживать себя». Йонг медленно, словно опасаясь, повернулся и неожиданно спросил. «Ты тоже слышал его?» Фил на какое-то мгновение даже забыл про боль, ведь на первый план вышло смятение. Он был потрясен тем, что друг тоже слышит голос. Не нужно быть ученым, чтобы понять. Это ни к чему хорошему не приведет. «Мы должны сделать это», — с какой-то простотой продолжил Йонг. Как оказалось, голос сломил Йонга намного быстрее. Воля корейца оказалась слаба. Он не сопротивлялся зову. «Сделать то, о чем он просит», — добавил напарник. Фил держался, припав от боли на колено. «Мы не можем просто так убивать людей», — с трудом произнес он. Йонг приблизился и посмотрел сквозь забрало прямо в глаза Филу. Затем, будто под гипнозом, спокойно сказал. «Другого выбора нет». Фил мог понимать происходящее еще несколько секунд, после чего его гримаса боли сменилась на безразличную. Он стал уверенным. Сомнения исчезли. Боль ушла. Йонг зажал в руке артефакт, и они пешком направились на базу. Маркос взошел на капитанский мостик. Роук это заметил и тут же буднично спросил, смотря на экран внешней камеры видеонаблюдения. «Кто вернул твоих ребят? И почему они пешком?» Задумчиво продолжил он. Наблюдая за действиями Фила и Йонга, ответственный услышал позади себя хрип. Обернулся. Маркос несколько раз ударил ножом помощника, закрыв его рот ладонью. Роук от происходящего на его кошмара крикнул, срывая горло. «Ты чё творишь?» Маркос отпустил смертельно раненого парня и направился на мужчину. «Ты человека убил!» Пятясь, кричал испуганный Роук. Маркос будто не слышал. Понимая, что достучаться до свихнувшегося бригадира не получится, ответственный рванул к выходу. Маркос тот же кинул в него монитор со стола, сбив с ног, после чего бросился на него. Добравшись до базы, Фил и Йонг зашли внутрь. Сняли скафандры, схватили по первому попавшемуся под руку предмету и пошли по коридору в сторону капитанского мостика. Открыв дверь, они увидели, как Маркос избивает управляющего. Тот уже не двигался, но мужчина продолжал наносить удары. Неподалеку лежал истекший кровью помощник. Йонг подошел к монитору, где отображались как внутренние, так и наружные камеры видеонаблюдения. Со своих рабочих мест брели люди из его смены. Йонг понимал, они идут с той же целью. Голос приказал убить всех. Вдохнувшие яд не собирались щадить. Каждый, кто слышит голос, должен подчиниться его воле. Вскоре к пульту управления базой подошел Маркос. Он разбирался в кнопках и сенсорах лучше их двоих. И, не задумываясь, отрубил связь. Остановил какую-либо передачу информации. После троица направилась в комнаты рабочих. Вымазанный в крови Маркос открыл первую дверь и бросился с ножом на своего же подчиненного. Тот даже не успел закричать и понять, что произошло. Маркос вонзил острие глубоко в глаз жертве. Йонг и Фил открыли следующую дверь и за несколько секунд расправились еще с одним, пробив голову. В этот момент из комнаты вышел хорошо знакомый всем троим рабочий из другой смены. Не понимая их мотивов, он какое-то время просто смотрел и оценивал обстановку. Судя по виду, бригадир и парни явно были не в себе. Как только Фил шагнул в его сторону, рабочий рванул в конец коридора, к двери, за которой находилась оранжерея. Троица бросилась за ним, но убегавший успел заблокировать вход изнутри. Опасность миновала. Рабочий выдохнул, а после обернулся. Кровь была и в этой комнате, а из-за угла появились еще двое из смены Йонга и Фила. В оранжерее уже лежало несколько бездыханных тел сотрудников базы. Меньше чем через минуту спасшийся было мужчина умер от множества колющих ран. Когда прибыли оставшиеся зараженные, помещения уже напоминали обитель самых страшных снов. Кровь была везде, где по той или иной причине оказывались ничего не подозревавшие коллеги или персонал базы. Выбежавшие на крики о помощи пытались дать отпор, но все было тщетно. Обезумевшая смена была безжалостна, в отличие от осознающих реальность коллег. Маркос отделился от группы убийц и побежал за единственным ученым на базе. Он хотел прикончить его, растерзать, и причина для этого была не нужна. Ведь голос приказал убить каждого. Но ученый уже знал, куда бежать, и рискнул послужить приманкой. Среди строителей были и те, кто все же смог взять себя в руки и организовать сопротивление. По плану они должны обезвреживать убийц по одному. И первым в роли загнанного зверя оказался Маркос. Он попал в окружение тех, кто был не подвержен яду. Его били. И хоть он давал жесткий отпор, оппонентов было трое. Слишком много даже для безумца. Маркоса повалили на пол и, зажав со всех сторон, начали связывать. Неожиданно он заговорил совершенно осознанно. «Что вы делаете?» «Пытаемся спасти тебе жизнь, ублюдок!» «Зачем вы меня сбили? Ты убиваешь своих! Мы тебя вообще прикончить должны!» «Но я не помню! Не помню, что кого-то убивал!» Маркос уже не сопротивлялся, и мужчины это почувствовали, ослабив хватку. «Сам, походу, он очнулся!» Они отошли от пришедшего в себя Маркоса, и тот заговорил вновь. «Объясните, что произошло?» «Видимо, ему и вправду лучше». «Так, и что будем делать?» – спросил у всех присутствующих второй. «Пускай поможет», – отреагировал третий. Нас всего трое, а он вон какой здоровый. Вместе мы скрутим оставшихся быстрее». «Маркос, ты можешь драться?» «Да, я помогу вам, если это необходимо». «Ну хорошо. Сэм, давай еще за одним. Если зацепятся двое, ничего страшного. Я думаю, мы справимся с ними. Но если их будет больше, блокируй дверь». Парень убежал, чтобы привлечь внимание убийц. Вскоре на него обратил внимание Рихард. Почувствовав опасность, Сэм рванул обратно. Вернувшись, он обомлел. Маркос, притворившийся нормальным и вошедший в доверие, расправился с тремя рабочими. У одного была свернута шея, у другого разбито до неузнаваемости лицо, а третий еле дышал. Маркос не успел добить его. «Сэм, беги!» – прохрипел умирающий. В этот момент подбежал Рихард. Парень оказался в окружении. Последнее, что он увидел, это взмах, зажатый в руке трубы. Остальные выжившие разбегались куда только могли и прятались. Заводы по добыче ископаемых находились слишком далеко. Шансы добраться туда равнялись нулю. Маркос перекрыл все выходы и отрубил связь, а транспорт находился в запретном гараже. Рассчитывать можно было только на самого себя. И оставшиеся в живых решили оставаться на месте. Страх перед смертью нельзя контролировать. Поддаться ему легко, и в таком случае каждый видит спасение лишь в бегстве и укрытии. Последние жертвы оказались в ловушке. Забаррикадировавшись, они лишились доступа к еде, и приходилось решать, рискнуть и добыть ее, или медленно и страшно умереть от голода. Они неизбежно проигрывали в борьбе за жизнь. Бездумная жестокость оказалась эффективнее инстинкта самосохранения. Вскоре после истребления большинства и восстановления связи поступил звонок с Земли. Его принял Маркос. «Это Земля. Доложите об обстановке». «Все в норме», – спокойно ответил он. «Если все хорошо, то почему под связи отвечаете именно вы? И что у вас за проблемы? Мы потеряли соединение с вашей базой на несколько часов». «Рок получил травмы. Он пока не в состоянии руководить базой. Всю ответственность я взял на себя». «Проблемы со связью возникли из-за упавшего на вышку метеора. Проблема уже устранена». «Как только капитан Роук восстановится, передайте ему, чтобы связался с нами». «Обязательно передам». «Доложите о ходе работ». «Под конец техника начала просто разваливаться. Возможно, следующую вахту придется встретить на Марсе». «Хорошо, я доложу об этом. Что-то еще?» «Нет, у нас все относительно хорошо. Надеемся скоро оказаться дома». «Наберитесь терпения. Осталось совсем немного. Конец связи». Маркос положил рацию на место. Сзади него стояло 8 человек. Они молчали. Все прекрасно понимали, что будет дальше. Новая вахта прилетела в срок. Маркос встретил их на станции. Показал очищенные от крови и внутренностей коридоры и комнаты отдыха. После чего попросил располагаться, сообщив о начале инструктажа через 20 минут. Также он объяснил отсутствие рабочих тем, что все заняты сбором сломанного оборудования для погрузки на шаттл. Корабль в это время ожидал первую вахту. Но вместо 60 человек прибыло двое. Капитан корабля тут же обратился к ним. «Парни, а где остальные?» «Собирают вещи». «Наверное, вы больше всех хотели вернуться домой», – усмехнулся он. «Да. Мы больше всех хотим на Землю», – поддержал Йонг. Капитан направился обратно в кабину, но Фил последовал за ним. «Эй, парень!» – неожиданно обернулся мужчина. «Ты куда собрался?» «Всегда было интересно узнать, что в кабине». «Тебе же не 8. Ты какой-то странный», – с подозрением добавил мужчина. Фил тут же провел лезвием ножа по шее капитана. Йонг поднялся, и они вдвоем пошли в кабину. Расправиться с отдыхающими после перелета членами экипажа не составило труда. После общения Маркос удалился и незамедлительно изолировал отсек с новоприбывшими. Когда объявленный инструктаж задержался на полчаса, они попытались выйти за пределы зоны отдыха, но потерпели неудачу. Люди пребывали в замешательстве некоторое время, а потом началась паника. Двери были заперты, связь отсутствовала. К этому времени Маркос с остальными убийцами находился в шаттле, который готовился к взлету. Взрывчатка, предназначенная для особо сложных участков, была заложена как внутри жилого отсека, так и снаружи, и сработала в тот самый момент, когда шаттл поднялся над поверхностью Красной планеты. Вся новая вахта погибла. В начале полета Маркос отключил связь шаттла с Землей. Автопилот делал большинство необходимых маневров без участия человека. Нужно было лишь слегка корректировать курс. Через несколько часов они приземлились. Мужчины вышли из транспорта и направились в сторону встречавших. Все хотели поскорее выяснить, почему из 60 рабочих первой вахты не вернулось и 10, и почему капитан шаттла не выходил на связь. Внимательный сотрудник контроля персонала заметил в руке одного из прибывших нож, но отреагировал слишком поздно. Его зарезали, вонзив острие несколько раз в область живота. Видя это, толпа впала в замешательство и попыталась убежать. По рации о свихнувшихся строителях сообщили сразу после первой жертвы, но люди с оружием появились лишь тогда, когда убийцы проникли в здание, продолжая уничтожать каждого на своем пути. Истребление продолжалось до той поры, пока офицер безопасности вместе с солдатами не прибыл в эпицентр событий. Контролируя перемещение сошедших с ума рабочих по стриму с камер в портативном экране, он приказал остановиться. Солдаты встали в ряд прямо в коридоре. В этот момент показалось несколько человек. Нацелив оружие, он крикнул: «Немедленно сдавайтесь, или мы откроем огонь!» Те будто не слышали и перешли на бег. «Призываю вас остановиться!» Офицер пальнул вверх. Никакой реакции. И тогда он приказал стрелять на поражение. Через несколько секунд на полу лежало 3 трупа. «Еще 6!» Обратился сержант к офицеру. «Я умею считать! Внимание!» Обратился офицер ко всем. «Необходимо устранить каждого, кто прилетел на шаттле! Но если кто-то попытается сдаться, не трогать! Очень любопытно, что они скажут!» Охота вновь началась. Только теперь в роли дичи выступали прибывшие. Но они больше не ведали страха. Желание уничтожить разумную жизнь заполнило их целиком. Эта цель была первостепенна. Маркосу и другим удалось убить и ранить 5 солдат. Даже будучи на виду у всех камер в комплексе, безумцы умудрялись творить зло. К пострадавшим было направлено подкрепление. Военные расправились еще с несколькими убийцами. Остались лишь 3. Фил и Йонг искали жертв в диспетчерской. Когда стало ясно, что здесь больше нет живых, безумцы ретировались в коридор в жажде свежей крови. Там их встретила группа военных. Без какого-либо сомнения, они бросились на солдат. Через мгновение пуля прошила голову Йонга. Видя смерть друга, Фил на секунду осознал происходящее. Голос в голове исчез, но Фил не мог двигаться. Он опустил взгляд и заметил, как его кровь пропитывает одежду. Через мгновение он рухнул замертво рядом со своим другом. Маркос прожил на несколько минут дольше. В этот раз его хитрость не помогла. Солдат увидел в руке нож и выстрелом сработал на опережение. Все убийцы были ликвидированы. Офицер поднес к лицу рацию и доложил: «Все агрессоры, вернувшиеся с Марса, устранены. Судьба остальных рабочих неизвестна. Предположу, что они мертвы. Что заставило эту группу устроить расправу, еще нужно выяснить. На телах нет никаких видимых дефектов». «Сколько человек из персонала пострадало?» – спросил высокопоставленный военный по рации. 23 трупа найдены», – ответил офицер. «Поиски продолжаются». «Как что-то выяснится, обязательно доложи». «Есть». Офицер отложил рацию и тут же услышал: «Сэр, я нашел у одного вот это». Рядовой передал офицеру артефакт. «Что это такое?» «Не знаю, но это было у него в руке. Наверное, что-то важное». Офицер поднес предмет поближе, чтобы рассмотреть. В этот момент из него заструился дым. Девочка, гуляющая в парке, нашла красивый камушек в траве и показала родителям. Папа забрал интересную штуковину и пообещал вернуть, как только поймет, что это такое. Девочка убежала играть, а спустя минуту услышала, как папа и мама сильно закашляли. В другой точке мира проходила экскурсия на свежем воздухе. Один из туристов подобрал интересную вещицу земли. Покрутив предмет, он увидел, как тот задымился. На другом континенте юноши играли в футбол. После удара мяч улетел за пределы игрового поля. И один из ребят заметил на земле потерянный кем-то амулет. Он протер его, а через мгновение из предмета вышла струйка дыма. 1000 устройств сработало по всему миру в один момент. Даже те, которые остались незамеченными, выпустили яд в воздух. Они могли активироваться и по желанию создателей. Люди дышали воздухом, смешанным со сводящим с ума токсином, не осознавая последствий. Каждый пятый в мире почувствовал запах горелой серы. Через несколько дней на орбите Земли сотня космических кораблей вышла из режима маскировки. Для них больше не существовало опасности. Все жители Земли погрузились в безумие. Никому не было дела до угроз извне, ибо здравомыслящих оставалось все меньше и меньше. Конкурентов нужно устранять прежде, чем они смогут оказать сопротивление, прежде чем появятся значимые достижения в науке и технологиях. В случае с жителями Земли процесс запущен, и захватчикам просто нужно подождать, чтобы добить оставшихся. Ведь только пришельцы, возомнившие себя богами, имеют право на разумную жизнь во Вселенной, и никто даже не посмеет оказать им сопротивление.